Еще через полчаса, когда ноги потихоньку начали ныть, путники вышли на оживленную улицу. — Ага, — протянул Кощей, — сюда-то нам и надо. Он, ловко лавируя среди прохожих, вел Женьку к месту назначения. Лондонцы начали оправдывать звание самых вежливых людей. Никто не толкался, если налетали, сразу извинялись, и в целом никому ни до кого дела не было. «Помогите, мистер!» — обратился к Кощею малолетний оборванец, протягивая кепку. «Сам на мели!» — отмахнулся Кощей. «Подайте пенни!» — настаивал оборванец, едва поспевая следом. «Заработай!» — последовало предложение. Кощей, как обычно, резко остановился и прихватил оборванца за хибок. «Поможешь отнести багаж, получишь 2 пенни», — предложил он. 4, — моментально среагировал оборванец, вырываясь. 3, — согласился Кощей и указал через дорогу, где ходил лоточник. «И вон тот пирог». «На кой мне пирог?» — хмыкнул ушлый мальчишка. «Пожрешь?» — отозвался не менее ушлый Кощей. «Деньги ты вон тому парню отдашь, а с этим лучше таскать будешь. Кстати, тот парень тебе кто, брат?» «Он самый», — вызывающе ответил мальчишка, и Кощей перевесил на него мешок. «Вздумаешь сбежать, поймаю и оторву уши», — предупредил он. «Веришь?» «Верю», — буркнул оборванец. «Куда идти-то?» «В поющую корону». «Далековато», — мальчишка почесал затылок. «Накинуть бы». «Удавку на шею? За попрошайничество? Легко!» Смирившись, мальчишка шустро двинулся по улице, не пытаясь нырнуть в подворотню. А Женьке пришлось бежать через дорогу за пирогом. Ей самой есть хотелось до колик, но на 2 монетки в Лондоне, как выяснилось, не зашикуешь, и покупка досталась оборванцу. Вцепившись зубами в пирог, он ускорил шаг и несся теперь наравне с Кощеем, что-то втолковывая на ходу с набитым ртом. Пару раз он косился на переулке, но сбежать от долговязого дядьки не надеялся. Некоторое время следом шли 2 парней, постарше. Но Кощей вынул из кармана свою бритву, на ходу проверил ногтем заточку, лихо крутанул в пальцах, и преследователи как-то сразу исчезли. «Че, парнишка, твой шмотки не тащит?» — пропыхтел подуставший носильщик. «Тебе заработок дает», — отозвался Кощей. «Да и слабый он, болел недавно». «А морда ничего, сытая», — заметил мальчишка. «Уговорил. Отдай ему мешок и свободен». «Ладно, ладно, я ж так просто спросил», — отпрянул оборванец и ускорил шаг. Дорогу он знал отлично и мастерски лавировал между лоточников, прохожих и разносчиков с тележками, груженными бочонками с пивом, овощами, корзинами с яйцами и прочим товаром. Через некоторое время показалась гостиница «Поющая корона». «Все!» — мальчишка скинул кода мешок и вытер со лба воображаемый пот. «Дальше не пойду. Платите». «Что, засветился? Теперь не пускают?» — понял Кощей. «Не ваше дело, мистер. Я вам вещи донес. Платите». Отдав обещанные деньги, Кощей отправился снимать комнату. В гостинице на 1-м этаже располагалась пивная, закопченная, с низким потолком, барной стойкой и несколькими столами. За столами сидели и тянули пиво 5 мужчин рабочей наружности. Быстро заплатив за комнату, Кощей знаком велел Женьке идти следом и взбежал по лестнице на 2-й этаж. Отведенное им помещение оказалось вполне сносным, местами даже чистым. 2 узкие кровати, между ними стол, стулья, у входа полка, на ней таз и кувшин для умывания. Окно было узким, застекленным, снаружи болтались плохо закрепленные ставни. «Отдыхай пока», — разрешил Кощей, и первым завалился на постель. «Потом пойдем деньги зарабатывать». «Вы что, с собой не взяли?» — возмутилась Женька. — Взял, — успокоил Кощей, — и потратил. Мелких денег было мало, а крупные светить мы не станем. Откуда у простого работяги золото? Сегодня отдохнем, а завтра пойдем восстанавливать мои прежние связи. — Уголовные? — Злая ты, — укорил Кощей. — Подзаработаем немного денег, послушаем свежие новости и отправимся искать нормальную работу. В это местечко раньше нужные люди заходили. Если ничего не поменялось, денег нам хватит и на вторую комнату, и на лекарства. — На что? — насторожилась Женька. — С языком у тебя как? — озаботился Кощей. Женька послушно высунул язык. — Да, я про разговорный. — Понимаю потихоньку, — сказала Женька, — только не очень. — Тогда идем. Кощей со вздохом поднялся, поправил воротник и двинулся к двери. — Я устала, — призналась Женька. — Как хочешь, я и без тебя поем. Женька тут же оказалась в вертикальном положении и бросилась на выход быстрее Кощея. Внизу хозяин со стуком поставил перед ними две тарелки с картофельным пюре и сочными котлетами, прошлепнул сверху огромными ломтями пшеничного хлеба и добавил две пинты пива. — Я могу его пить? — шепотом поинтересовалась Женька, подобрав подходящие слова. — Заплатить пока можем, — по-своему истолковал Кощей. — Пить! — отчаянно пыталась подобрать слова девушка. — Ну, выпить! — Попробуй, — ответил Кощей. — Уверен, ты сможешь. — Я... Словарный запас иссяк, и Женька примолкла. — Пей! — сжалился Кощей. — Нормальное пиво, и еда здесь отличная. Ха-ха! А вот и деньги к нам идут. Рановато. Но привередничать не будем. В полутемный зал ввалился тощий мужичонка, на вид ровесник Кощею. Скользнув взглядом по посетителям, он взял у стойки пинту пива и подсел к ним за столик. — Как дела, Мак? — Все отлично. Еще бы денег в придачу, — отозвался Кощей. — Знакомься, это Джеки, мой племянник. — Джеки, это Том Проныра. Едва кивнув, Том вновь обратился к Кощею. — Ты почти не постарел. Где тебя столько времени носило? — Да так, — уклончиво отозвался Кощей, прихлебывая пиво. — То одно, то другое. Моряком ходил, потом во Франкии задержался. — Как тут? — По-прежнему, — отмахнулся Том. — Слыхал? Предприятие Гольдберга прикрыли. — Ясно, — протянул Кощей. — Ты все тем же зарабатываешь? Куда деваться? И не попался до сих пор. Сглазишь, испуганно отпрянул Проныра. Хотя тебя мне сам Бог послал. С чего такой прилив счастья? Притворно удивился Кощей, отпив из глиняной кружки. Да вот смотрю я на тебя, Мак, и думаю, совсем ты не состарился. И дед твой, и отец... Тоже подолгу форму держали. Короче, Проныра, — попросил Кощей. За сколько встанешь? Прямо, но непонятно для Женьки, — спросил Том. Девушка, решив, что неверно поняла, замычала и потянула Кощея за рукав. Тихо, сынок, тихо, — ласково попросил Кощей, отдирая ее пальцы. Все хорошо. Мы с тобой заработаем денежек, понимаешь? «Будем кушать!» Согласно замычав, Женька притихла. «Смешной парень!» — заметил Том. «Так за сколько?» 50%. «Спятил!» Том отпрянул, словно гремучую змею увидел. 25! «Против кого?» «А ты его не знаешь!» — заверил Том Проныра. 50! — твердо ответил Кощей. 30! «Сынок!» — Кощей встал и грохнул кружкой по столу. «Идем, поищем работу». «Ладно, 35», — сдался Проныра. «Еда, выпивка и все такое», — закрепил успех Кощей. «Все такое без меня найдешь», — хмуро отозвался Том. «Но выходить придется сегодня». В раздумьях, допив пива, Кощей, к удивлению, Проныры согласно кивнул. «Во сколько?» «В 9, на обычном месте». «Надо же!» — усмехнулся Кощей. «Столько времени меня не было, а ничего не поменялось!» «Смолкни!» — мрачно попросил Том. «Я с этих встреч 10% получаю. Остальное на взятки идет, сам знаешь. Проиграешь — мне конец. И тебе, кстати, тоже!» — угрожающе прошепел он, наклонившись к Кощею. «Ты мой шанс!» «Да ты еще и мысли читаешь!» — удивился Кощей, одним взглядом вернув на место взорвавшегося Проныру. «Явился, нашел меня. Случайно зашел или подослал кто?» Том сел ровнее и признался. «А где еще искать? Я, собственно, не за тобой пришел, а вот за ним».